Вахта моя и впрямь затянулась. Я успел выкурить сивым детком не менее 10 сигарет, поругаться с дихлофосниками и познакомиться с двумя очаровательными девами, прежде чем кондратовская дверь открылась и неохотно выпустила молодого здоровенного жлоба. На его наглой роже блуждала перманентная циничная улыбка и непроходящее желание кому бы то ни было разбить морду. Скользнув по мне взглядом, он приостановился, видимо, решая, как половчее ко мне прицепиться. Но я скромно потупил взор, и орангутанг с видимым сожалением спустился вниз. Через лестничное окошко мне было хорошо видно, как он садится за руль белой шестерки, номер которой я благоразумно записал заранее. Теперь дело было за Ефимовым. В конце концов, должен же он что-то делать, если уж напросился в долю. Позвонив ему на работу, я продиктовал госномер и велел разузнать о его владельце, если не все, то как можно больше. Кроме того, считав с визитной карточки домашний телефон Бориса Антонова, я попросил узнать его адрес. Заверив меня, что к вечеру все будет готово, довольный моими успехами, тесть положил трубку, а я отправился по второму адресу, к следующей вдове. Управляющий банком «Энерго» Петр Николаевич Голубев, в отличие от своих охранников, раньше проживал в собственном коттедже на берегу Волги. Его с трех сторон окружали высокие железобетонные плиты, а четвертую охранял крутой речной обрыв. Что и говорить, понимал Петр Николаевич толк в апельсинах, да только не успел насладиться жизнью вполне. Кому-то здорово он помешал. Кому, это понятно, а вот каким образом он им насолил? Или вычислил сам, или ему кто-то на грабителей донес, и он по простоте душевной решил сам с ними разобраться. Вот и разобрался, поиграл в детектива. Одно странно, почему его перед смертью пытали. Ну, убрали бы как положено за неуклюжий наезд. Зачем же зверствовать? Я поймал себя на том, что уже давно давлю на кнопку звонка, и все с нулевым результатом. Решительно никто, даже собака, не желает со мной разговаривать. Чертовы толстяки, понастроили коттеджи крепостей, да так, что даже в дневное время суток к ним не достучаться. В крайней степени раздражения я пнул калитку, вмонтированную в железные ворота, и она послушно отворилась. Боясь подвоха и прочих неожиданностей, я осторожно просунул голову и осмотрел двор. Прямо от калитки, параллельно асфальтированному въезду, к дому вел тротуар, выложенный мраморной плиткой. Справа от него, тоже оконтуренные мрамором, расположились цветочные клумбы, а за ними виднелся неработающий, но тем не менее величественный фонтан. Слева, по другую сторону асфальта, наливались яблоки, зрел виноград и сохла переспевшая вишня. Двухэтажный дом без признаков жизни узатился посередине, и его никто не охранял. Это было довольно-таки странно, потому как новые русские просто обожают держать дорогих и злющих четвероногих друзей. «Цуцик, цуцик, фью-фью-фью!» На всякий случай посвистел я, и, не услышав ответа, обреченно шагнул внутрь. Благополучно миновав открытый и опасный участок в 20 метров, я решительно поднялся по ступеням и еще раз просигналил в дверь дома. Результат оказался прежним, я никому здесь не был нужен. Потянув массивную дубовую дверь, я с удивлением обнаружил, что и она не заперта. Труп бородатого мужика в фирменном комбинезоне и грубых ботинках я обнаружил в холле, в 3 метрах от входной двери. Он лежал, подогнув ногу себе под зад, и смотрел на меня мутными голубыми глазами. Засохшая кровь, обильно брызнувшая из ран разбитой головы, образовала толстую черную корку у него под затылком. Лютый черный барбос с застывшим оскалом лежал неподалеку и, судя по всему, был умерщвлен аналогичным способом. В холл выходили 4 двери и лестница, ведущая на 2-й этаж. Поочередно обходя кухню, столовую и туалетные комнаты, в гостиной я наткнулся на виновницу всего этого торжества. Мадам Голубева, а надо полагать, это была она, лежала поперек широкой софы в неглиже и бесстыдстве Лежала она ничком, и на ее спине между лопатками, отчетливо и рельефно, чернел треугольник ожога от подошвы утюга. Но не это привлекло мое внимание, и даже неразможженный затылок, нелепо вывернутая стопа ноги, заинтересовала меня гораздо больше. А подойдя ближе и приподняв холодную руку покойницы, я убедился, что все ее пальцы переломаны. Убили ее не позже вчерашнего дня, но тяжелый прокуренный воздух до сих пор не выветрился, и это давало основание предполагать, что трудились над ней долго и обстоятельно. Не исключено, что даже насиловали, поскольку ее нижнее белье, разорванное и окровавленное, было разбросано по гостиной. Что бы там ни было, но задерживаться здесь мне не стоило. Еще раз окинув взглядом побоище, я поспешил убраться по добру, по здорову. Отъехав от жутковатого коттеджа на пару километров, я попытался разобраться в ситуации и понять случившуюся трагедию. Во-первых, не вызывает сомнения тот факт, что оба убийства совершены одними и теми же преступниками, а может быть и это вероятнее всего, они же замучили и учительницу. Но если пытки и убийства Голубева, как и Марии Андреевны, в какой-то степени понятны, то смерть банкирской жены для меня полная загадка. Зачем понадобилось ее убивать, а тем более пытать? Что она могла знать такого, что у нее хотели выведать бандиты? К чему они хотели ее склонить? Сплошные вопросы и никаких ответов. Скверно, господин Гончаров. Это значит, что вы неправильно все надумали и выстроили с самого начала. Необходимо вашу версию пересмотреть и взглянуть на все под другим углом зрения. Сказать легко, а только сойти с привычного уже круга гораздо труднее. Ладно, оставим эту работу на вечер, а пока нужно сообщить о своей неприятной находке в милицию. Алло, дежурный по УВД города, капитан Кокорин слушает. С облегчением вздохнув, я через носовой платок передал короткую информацию. Тут же повесил трубку и отъехал подальше от телефона. Маловероятно, что все звонки у них записываются. Не в такое время живем, но береженого Бог бережет. Кажется, на сегодня все, что можно, я сделал. Одну вдову застукал с любовником, а вторую вообще в непотребном виде, да еще и мертвую. Истинно сказано, там, где появляется Гончаров, там трупы растут, как грибы после дождя. До вечера было еще далеко, поэтому, еще раз исследовав визитку, врученную мне блудливой Кондратовой, я решил, не дожидаясь ефимовской информации, не откладывая дело в долгий ящик, пообщаться с ним немедленно. Борис Антонов, закадычный друг Юрия Кондратова, оказался предпринимателем средней руки. Он держал производственный цех по выпуску зеркал и резных стекол, чем несказанно гордился. Поскольку особого наплыва желающих попасть в его кабинет не было, то крутозадая секретарша устроила мне аудиенцию уже через 5 минут. Рыжеватый, толстощекий блондин, пышущий здоровьем и самодовольством, почему-то решив, что я один из потенциальных крупнооптовых заказчиков, встретил меня любезно и суетливо. Приказал принести кофе, усадил в покойное кресло и начал рассказывать, как блестяще у него идут дела и какие заморские страны просто мечтают сотрудничать с ним и его фирмой «Отражение». Едва взглянув на его руки, я понял, что попал не по адресу. Такие руки отродясь не держали не то что резака, но и примитивного молотка. Однако, коли уж пришел, так пришел. Хоть что-то я из него, но вытяну, потягивая кофе, подумал я. И, не зная, с чего начать, спросил прямо в лоб. «Вы Юру Кондратова знали?» «Знал?» — удивленно ответил он. «Но при чем здесь Юра? Мы с вами говорим о производстве и ассортименте моей продукции». «Это не мы. Это вы говорите об ассортименте своей продукции». Грубо поправил я. «А у меня вопросы к вам совершенно другие. Когда вы с ним познакомились?» 25 лет назад?» Обиженно захлопав белесыми ресницами, ответил Антонов. «В 74-м году, когда мы с ним пришли в первый класс». «Значит, друзья с детства?» «Да какие мы друзья?» На всякий случай решил отдалиться Антонов. «Так, знакомые. У нас интересы были совершенно различные. А после того, как он вернулся из Чечни, я вообще предпочитал с ним не встречаться». «Что так?» Причувствуя какую-то зацепочку, заинтересовался я. «Он словно озверел после той войны. Чуть ли не бросаться на меня стал. А зачем мне это нужно? Я спокойно живу, имею жену и воспитываю сына. Немножко тружусь и делаю свой маленький бизнес. Зачем мне его проблемы? Почему я должен давать ему в долг, заранее зная, что он его мне не вернет? Можно дать один, два, три раза, но когда это перерастает в привычку, тут уж извините. Я понимаю, что он той войной травмирован, но не я ее развязывал, и тем более не я его туда посылал. Вы знаете, что его застрелили? Конечно, знаю. Сам провожал его в последний путь. А кто, как не я, подкинул Юльке на похороны? Небось, его новые дружки не очень-то и раскошелились. А вы их знаете? С кем в последнее время он был особенно дружен? Знать я их не знаю, и знать не желаю. Такие же психи, как и он сам. Но все-таки, хоть по имени вы их знать должны. И еще раз вам говорю, не знаю я никого. Занервничал предприниматель и, брезгливо дернув носом, сообщил. Был у него Илья Мамедов, кажется, они вместе воевали. Но он даже на похороны не явился. Хорош дружок. Вот видите, ведь вспомнили. Укоризненно заметил я и умиротворенно добавил. Вспомнили одного, вспомните и остальных. Нужно просто не волноваться, а чуточку подумать и собраться с мыслями. А, собственно говоря, в чем дело? Вдруг распетушился Антонов. Почему ради вас я должен бросить свои производственные дела и заняться перечислением кондратовских дружков? И вообще, кто вы такой? Козел, об этом ты узнаешь, когда я вызову тебя повесткой. Не давая ему опомниться, пообещал я и зловеще добавил. У меня в налоговой полно друзей. Я действительно больше никого не знаю. Заметно скиснув, пролепетал Антонов. Если дурак, то надолго, а если трус, то навсегда. И что мешает ему потребовать документы и выставить незваного визитера вон? Нет же, одно упоминание о налоговой службе привело его в священный трепет. А ты хорошенько подумай, акула бизнеса, продолжал напирать я. Может быть, что-то и вспомнишь? Да не потей ты так, я сегодня добрый. Ну, еще был у него Миша, как фамилия, не знаю, но он с ним порвал отношения, когда узнал, что тот неровно дышит к Юльке. Вот оно что, напрягся я, а какой он из себя? Здоровый, как слон, и наглый, как танк, но это все. Больше я никого из его новых друзей не знал и не горю желанием с ними знакомиться. Понятно. Теперь строго между нами. Вы знаете, что Юрий Кондратов подозревается в ограблении банка и убийстве двух охранников. Что? Выпучив глазенки, открыл рот Антонов. Но ведь он, его самого, на посту застрелили. Не может такого быть. Вы что-то напутали? К сожалению, мы ничего не напутали. А почему вы так удивились? Или вам кажется, что Кондратов на такое не был способен? Даже не знаю, что и сказать. До Чечни я бы вам дал утвердительный ответ. Юрка на такое не способен. Теперь же утверждать этого я не могу и даже... Что даже? Грубо надавил я на личность Антонова. Да нет, ничего. Я хотел сказать, что он сильно изменился и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поставив машину на стоянку и неспешно бредя домой, я думал, что война, и тем более война странная, как в Чечне, еще никого не сделала праведником, ни в ком не укрепила мораль. Наоборот, она корежит души и ломает психику. После ее жестоких уроков все видится в другом свете. То, что казалось недозволенным, мнится доступным, то, что представлялось незыблемым, превращается в гниль и труху. Нет, не у всех, конечно, появляется это чувство вседозволенности, но искушает многих. Грустный полковник сидел за кухонным столом, грыз луковицу и заедал ее ржаным хлебом, сдобренным растительным маслом. На мой приход он даже не прореагировал. Его унылый вид, помятая старая пижама, а особенно скудная пища, вызывали невольное сожаление и чувство вины. «Мелка, ты что? Не можешь как следует отца покормить?» Врываясь к ней в спальню, с надрывом спросил я. «Могла бы приготовить что-нибудь ему поесть?» «Не кричи на меня!» Откладывая черный том, Эдгара По спокойно ответила она. «Я все приготовила. Там и борщ, и жаркое». Тогда почему он жует черный хлеб с луком? А ты спроси его, старого дурака. Между прочим, я тоже задала ему этот вопрос. Ты знаешь, что он мне ответил? Он сказал, что в этом доме с ним обращаются как с собакой, и что он больше, чем на кусок черного хлеба с луком, не заработал. Как тебе это нравится? Попробуй поговори с ним сам. Может быть, к тебе он отнесется откровеннее и объяснит причину своего маразматического каприза. «Ну что, Алексей Николаевич, как дела?» Входя на кухню, жизнерадостно спросил я. «Хорошо», — скорбно ответил он и захрустел луком с удвоенной силой. «А почему не в настроении?» «Старческая хандра», — последовал лаконичный ответ. «Поделитесь, это мое личное», — вставая из-за стола, печально ответил он. «И все же, сегодня 18 августа», — назвал он загадочную дату и скрылся в кабинете. «Ну, что он?» Через минуту, выползая из комнаты, спросила встревоженная Милка. «Да бог его знает. Говорит, что одолела старческая хандра». «Наверное, так оно и есть. Но ничего, пройдет». А еще он многозначительно объявил сегодняшнюю дату. 18 августа. Может, в этот день случилось что-то страшное? «Случилось!» Окаменела Милка. «В этот день, 60 лет назад, он родился! Боже праведный! Ну как я могла забыть? Ведь я и подарок ему от нас приготовила, и шампанское уже месяц как стоит. Ну не стерва ли я?» «Истину глаголишь!» «Заткнись! Немедленно беги в магазин и купи что-нибудь вкусненькое, а я займусь столом! Обиделся ведь старый черт! Как его теперь умаслить?»